Медленно, очень медленно Джо оторвался от нее, с трудом заставив себя прервать эту близость. Но разве можно было справиться с искушением и не сорвать еще несколько быстрых поцелуев с этих нежных, невинных губ, так быстро потеплевших и раскрывшихся навстречу? Но вот, наконец, он отпустил ее руку и отступил назад. Хватит, он ведь обещал ей. Маккензи ясно понимал, что ему сейчас хотелось втолкнуть Кэролайн в комнату, повалить на пол и быстро, жадно овладеть ею. Однако, если быть терпеливым, то в скором будущем его ждет куда более сладкая награда. Поэтому Джо усмирил дыхание и попытался успокоить бешеную пляску крови в жилах. «Всего 3 секунды», — сказал он. Кэролайн подняла на него заблестевшие от возбуждения глаза и слегка покачнулась. «Да», — прошептала она, — «3 секунды». Она не двинулась с места. Джо положил руку ей на плечо, легонько развернул к двери. «Иди, Кэролайн!» Голос его снова был спокоен и глубок. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Она решительно шагнула внутрь, но на пороге остановилась и внимательно посмотрела через плечо на полковника Маккензи. Глаза ее были темными и бездонными. Поцелуй длился гораздо дольше 3 секунд. Кэролайн зажгла свет и тщательно заперла дверь. Как раз когда она задвигала щеколду, раздался звук отъезжающего грузовика. Значит, он, видимо, не испытывал желания задержаться еще, и уж тем более не собирался постучать в ее дверь. Он просто добросовестно исполнил свою миссию, разыграл убедительный спектакль под названием «Свидание» и спокойно удалился с чувством исполненного долга. Она бессильно опустилась на кушетку и долго сидела, не шевелясь, пытаясь собраться с мыслями. Нужно было слишком многое обдумать сегодня, а в таких случаях Кэролайн обычно старалась полностью отрешиться от всех внешних воздействий. Уже давно, не прибегая к помощи никаких психоаналитиков, Кэролайн поняла, что благодаря своему характеру и специфическим условиям, в которых прошло ее детство и отрочество, она совершенно не знает мужчин. Мало того, побаивается их. Впрочем, ее это не слишком беспокоило. Да и с какой стати она стала бы переживать из-за отсутствия контактов с противоположным полом, если ей до тошноты были противны и сами представители этого пола, и сама мысль о близости с ними. Но теперь, впервые в жизни, ей нравился мужчина, и она ужасно хотела понравиться ему. Но как это сделать? В то время, когда девчонки постигали эти премудрости, Кэролайн зубрила физику. И вот теперь она была крупным специалистом по лазерной оптике, но не знала самых азов науки флирта. Какого черта? Но неужели нельзя было выбрать кого-нибудь менее известного, менее экстравагантного, ну, скажем, одного из коллег-физиков? Ведь в свое время они тоже слишком долго корпели над учебниками, а значит, тоже были белыми воронами в стае. Так нет же, вместо этого она умудрилась потерять рассудок от летчика-испытателя, одного взгляда холодных, голубых глаз которого достаточно, чтобы заставить несчастных женщин с восторгом падать к его ногам. Как банально! У него, наверное, была куча женщин. Не нужно быть специалистом по поцелуям, чтобы понять это. Похоже, он и ее сумел заманить в свои сети. Ведь он всего-навсего подержал ее за руку, как и обещал. А она уже готова была отдаться ему прямо на пороге своего номера. Кэролайн прекрасно помнила, как она прижалась к Маккензи, да еще терлась о него, как кошка, готовая, дай только знак, немедленно опрокинуться на спину. Надо признать, ей было очень хорошо с ним. Он вел себя как друг, он позволил ей расслабиться и отдохнуть, и все было замечательно. Кэролайн не помнила, когда последний раз наслаждалась таким бесцельным времяпровождением. Возможно, это случилось даже впервые в ее жизни. Честно говоря, она очень мало играла в детстве. Родители вдумчиво направляли ее активность в чисто познавательное русло. Доктора философии не могли позволить ей впустую растратить свой драгоценный умственный потенциал. Нельзя сказать, что ее к чему-то принуждали. Кэролайн была нетерпеливым, жадным до знаний ребенком. Она неизменно испытывала досаду, когда уровень поставленных задач отставал от ее любопытного, быстро впитывающего информацию интеллекта. Так что ее детство нельзя было назвать несчастливым. Скорее, наоборот, благодаря ему она очень рано научилась идти своим путем по жизни. А сейчас ей приходится прокладывать путь по незнакомой территории. Хотя Кэролайн привыкла встречать любое препятствие во всеоружии знаний. Пусть пока она не умеет пользоваться оружием, которое природа вложила в руки женщины, но очень скоро полностью овладеет им и направит на Маккензи. Итак, с чего мы начинаем решение любой проблемы? С четкого выделения объекта исследования. Сейчас еще довольно рано, никто не спит, поэтому можно успеть забежать к кому-нибудь из знакомых женщин. Они наверняка с радостью одолжат ей несколько дамских журналов. Она почему-то была уверена, что именно в них сумеет найти ответы на свои вопросы. Кроме того, можно еще успеть провести краткое исследование интересующего ее типа мужчин, летчика-испытателя. Кэролайн с детства владела техникой быстрого чтения. Сегодня ей этот навык очень пригодился. Несколько часов она потратила на то, чтобы посмотреть журналы, предлагающие ее вниманию статьи с интригующими названиями. «Он негодяй, но я почему-то люблю его» или «Как понравится мужчине». И все же кое-какую информацию Кэролайн сумела выудить. Она вооружилась знаниями о разделе имущества и недвижимости, узнала, что нужно сделать для того, чтобы открыть свое дело и как сорвать банк. Это было особенно актуально. Теперь Кэролайн точно знала, как вести себя, если мужчина изменяет, и как ему отомстить, а также где лучше провести свой летний отпуск. Любопытное чтение, можно даже подумать о подписке. Научное изыскание о психологии летчиков-испытателей оказалось интереснее. На следующее утро Кэролайн пришла на работу, как обычно, раньше всех, чувствуя себя великолепно, в свободном, легком теннисном костюме. Одеваясь утром, она долго колебалась при выборе одежды. Желание выглядеть обольстительно вступило в непримиримое противоречие с требованиями комфорта, и, как обычно, комфорт одержал полную победу. И слава богу! Температура воздуха опять подскочила до 40 градусов. Сев за рабочий стол, Кэролайн взяла данные новых тестов и начала проверять их, одновременно составляя для себя список вопросов, которые необходимо задать Кэлу Гилкресту. «И давно вы здесь?» — прозвучал громкий голос над самым ухом. Кэролайн вздрогнула и вскочила, с грохотом опрокинув стул. Правая рука ее взметнулась, чтобы отвесить звонкую пощечину любителю из-под тишка подкрадываться к беззащитным женщинам. Джо ловко перехватил ее руку в тот самый момент, когда она уже почти коснулась его щеки, а в следующую секунду вторая рука Кэролайн оказалась пойманной в те же железные тиски. Что говорить, его реакция была молниеносной. «Никогда не смей так поступать!» — — вскрикнула она, поднимаясь на цыпочки и воинственно вздергивая подбородок. Глаза ее все еще были расширены от страха. «Чего ты добиваешься? Хочешь довести меня до инфаркта? С сегодняшнего дня будь любезен стучать, когда подходишь к двери!» Не говоря ни слова, Джо ловко заломил ей руки за спину. При этом ее груди обозначились еще отчетливее. Кэролайн полностью оказалась в его руках. «Я не собирался пугать тебя», — мягко сказал он, — «но раз уж ты выбрала нападение способом своей защиты, ты должна научиться правильно атаковать, иначе можешь снова оказаться вот в таком затруднительном положении». В бездонной глубине ее темно-зеленых глаз испуг сменился заинтересованностью, и Джо мысленно поздравил себя с успехом. Ему удалось отвлечь ее внимание от того, что он сделал. Кэролайн пыталась вырваться, но Джо держал ее крепко. Не было никакой возможности высвободиться из этих железных клещей. Ударить его головой в лицо? Нет, не удастся, ведь он гораздо выше ее. «Я могу врезать тебе ногой по лодыжке или по коленке!» «Безусловно, но ты стоишь слишком близко ко мне, поэтому ты не сможешь вложить достаточной силы в свой удар. Ты стукнешь меня, но не настолько больно, чтобы я выпустил тебя. Так что, если бы я имел серьезные намерения, дорогая моя, тебе сейчас пришлось бы плохо». Кэролайн дернулась еще раз, проверяя, действительно ли ее положение так безвыходно. Она была стиснута твердым кольцом его рук, крепко прижата к сильной, мускулистой груди. Неожиданное наслаждение заставило Кэролайн задрожать. От Маккензи пахло совершенно особенно, как ни от одного из известных ей мужчин. Это был не просто свежий утренний аромат мыла, нет, к нему примешивался горячий, мускусный запах, едва уловимый и удивительно крепкий. Кэролайн почувствовала непреодолимое желание уткнуться лицом в грудь Джо и досыта насладиться этим удивительным ароматом. Реакция ее тела была мгновенной и пугающей. Уже знакомая сладкая боль сдавила грудь, соски затвердели, а бедра сжались в горячем напряжении. «Необходимо немедленно что-то сделать». Глубоко вздохнув, Кэролайн попыталась успокоиться. То, что она приняла решение ознакомиться, наконец, со всеми этими глупостями, которыми из века в век занимаются между собой мужчины и женщины, вовсе не означает, что она хочет, чтобы это случилось здесь и сейчас. «Ну и как же? Так ты научишь меня, как нужно атаковать?» «Сначала ты должна научиться драться», — ответил Джо и быстро поцеловал ее в губы. Кэролайн почувствовала, как ее губы мгновенно загорелись, и она поспешно облизнула их кончиком языка. Взгляд Джо задержался на ее губах, глаза его потемнели. Она попыталась сохранить невозмутимость. Непростая задача, особенно если дрожишь с головы до ног. «И что ты порекомендуешь для начала?» Чуть слышно спросила она, высвободившись из его разжавшихся рук. Потом подняла стул, поставила его на место. «Может быть, мне нужно освоить азы боевых искусств?» Она улыбнулась. «Нет ничего лучше обычной, уличной драки. Она учит самому важному — выигрывать любой ценой и играть не по правилам. Только такой опыт может научить сражаться». «Уличная драка? Ты хочешь сказать, что я должна царапать противника ногтями и драть за волосы?» «Неважно. Главное — выжить и победить». «Ну а ты? Неужели ты способен на такое?» Ей необходимо было сесть и как можно скорее, чтобы скрыть дрожь в ногах. Но тогда Маккензи опять будет грозно возвышаться над нею. «Нет, даже мысль об этом слишком волнует ее, поэтому Кэролайн пошла на компромисс и прислонилась к краю стола. Неужели подобные методы борьбы входят в программу подготовки пилотов американских ВВС? Нет, так я учился драться, когда был маленьким. А кто учил тебя? Отец.